Содержание. Уилки Коллинз. Попался. Гилберт Кит Честертон. Три всадника из апокалипсиса. Хилтон Кливер. Копия с образца. Агата Кристи. Небесное знамение. Уильям Айриш. Умереть бы раньше, чем проснуться. Эллири Куин. Происшествие в доме тьмы. Иден Филпотс. Три смерти. Грэм Грин. Захудалый кинотеатр на Эджер Роуд. Джон Диксон Карр. Неизвестные люди или силы. Майкл Иннес. Трагедия о платке. Анорио Бустос Домек. 12 символов мира. Гарри Кэммелмен. Прогулка в 9 миль. Уильям Фолкнер. Дым. Мануэль Пейру. Хульетта и Мак. Справки об авторах.